Уфимский государственный нефтяной технический университет. Опорный вуз России. 70 лет мы готовим лучшие кадры страны. УГНТУ. Образование будущего. Да, УГНТУ – это образование будущего и нынешнего, разумеется, то есть настоящего времени. В эфире «Нефтерадио». Нефтерадио.онлайн и абитуриенты УГНТУ – это те точки интернета, в которых нас можно и послушать, и посмотреть. И сегодня в студии «Нефтерадио» по совместительству, конечно же, 208-й аудитории первого корпуса УГНТУ мы встречаемся со специальными гостями, директор архитектурно-строительного института Кузнецов Дмитрий Валерьевич. Здравствуйте, Дмитрий Валерьевич. И доцент кафедры водоснабжения и водоотведения, ответственный секретарь приемной комиссии от архитектурно-строительного института Азамат Булякович Алабердин. Здравствуйте, Азамат Булякович. Коллеги, мы сегодня будем говорить о вашем архитектурно-строительном институте, о правилах, точнее, не о правилах приема, не совсем, а тонкостях приема, о том, кого вы хотите увидеть в этом году, о том, кто приходит в этом году, о том, что ждет ребят в этом году и чего ребята обязательно добиваются, я уже говорю даже в совершенной такой форме, да, они не добьются, а чего они реально добиваются, проходя, получая образование в ОСИ у вас. Итак, Дмитрий Валерьевич, вот расскажите, пожалуйста, кого готовит архитектурно-строительный институт в первую очередь? В первую очередь. Я вам включу микрофон. Спасибо. Поближе, наверное. Да. Вот вы знаете, я вам отвечу нестандартно. Приветствую. Строительный институт готовит волшебников, которые превращают наши города в очень комфортную для жизни среду, в прекрасные места, где мы с вами живем, развиваемся, становимся лучше, добрее. И вообще, если посмотреть, вот в любом, куда бы вы ни поехали, отдыхать или по работе, или по учебе, вы всегда память о месте храните через архитектурный облик городов, через памятники, скульптуры. Вот это как раз то, чем занимаются наши выпускники. Достаточно просто оглядеться вокруг и понять, что мы находимся в здании, которое построено нашими строителями. В наших зданиях тепло и уютно, потому что там инженерные сети, которые сделаны нашими выпускниками. Ну а вот эта красота на улице, которая вокруг, да, какие сегодня парки красивые, какие сегодня красивые фасады домов, да, ну и вообще, если посмотреть, то мы сильно преобразились за последнее время. Это все сделано нашими архитекторами. И вот вся та умность, которая сегодня в дома приходит, это тоже дело наших рук, потому что у нас есть новая специальность. И вот давайте мы об этих специальностях, на которых учатся вот эти волшебники, преобразующие наши города в комфортные места для жительства и для создания, жизни. Да, для, ну, я скажу сначала, для проживания, да, для жительства, неправильно, да, для проживания и для жизни. Немножко разные понятия, да, спасибо, согласен, что меня поправили. Да. И для проживания, и для жизни. Какие все-таки специальности могут освоить поступающие и уже осваивают те, кто учится? Знаете, мы вот для себя, для школьников, вот то, что их ждет, вот этот блок специальностей, который предлагает строительный институт, архитектурно-строительный, мы делим на три части. Первая часть – это архитекторы, это одна специальность, это архитектура, индексы БАР, БАР, да, готовят архитекторов, у которых в программу зашит весь набор навыков, которыми должны овладеть архитекторы, чтобы быть разносторонними специалистами. Там есть и дизайн, и ландшафтный дизайн, там есть архитектура, там есть градостроительство и еще много чего. Второй блок специальностей – это строительные специальности, которые связаны непосредственно со стройкой зданий и постройкой инфраструктуры городской, да. Здесь идет промышленное гражданское строительство, это наша самая, наверное, давняя специальность, аббревиатура БПГ. Дальше идут инженерные сети, которые делятся на водоснабжение и водоотведение, это БВВ, и теплогазоснабжение и вентиляция, БВТ. Дальше сюда входит блок, связанный с умностью, с умными домами, так называемые. Это грамотное управление этими инженерными системами. Мы его для себя называем «умный дом». Аббревиатура в приеме у нас стоит «Б», а, точнее сказать, была «БУД», сейчас это «БИС», это интеллектуальные системы в строительстве. Туда, кстати, сдается информатика. Вот все, кто любит информатику, вот это вот прям то самое направление. Далее у нас есть направление, которое готовит специалистов по строительству и эксплуатации автомобильных дорог. Это вся наша с вами уличная сеть, это междугородние трассы. Сюда же входят мосты, путепроводы, инженерные сооружения. Одна из, наверное, сегодня интересных специальностей – это аббревиатура БДС. И наша специальность, которая связана с индустрией, с заводами, это те, кто сегодня производит строительные материалы и отделочные, это специальность БПС. Угу. Третий блок. Да? А что там, что они там связаны, как это связано? Технологии, там, химия или что-то? Да, безусловно. Да. Это, прежде всего, это технологии изготовления строительных материалов. Это оснащение и комплектация заводов, которые производят эти материалы. Безусловно, это химия, да, это строительная химия, это рецептура материалов и связанные с этим условия их применения. Спасибо, я извиняюсь, что перебил. У нас еще есть новое направление, которое открылось с этого года, да, по-моему, у нас есть. Это строительные системы. Это специальность, которая больше относится к транспорту, и там изучаются строительные машины. На сегодня у нас подготовлен, и это ребятам, наверное, будет интересно, подготовлены три класса, которые оснащены, один из них, виртуальными тренажерами. Там есть все виды техники, там есть краны, бульдозеры, грейдеры, абсолютно все, даже лектор у нас на кране за 3 минуты разгрузил КАМАЗ с плитами. Виртуально, конечно, да, как будто он всю жизнь там крановщиком проработал, да. Было очень забавно. Вот, там же у нас есть автошкола своя, вот по этой специальности. Мы планируем, что те, кто будет учиться на этой специальности, аббревиатура у нее БСС, будут получать права. И там же у нас есть... Ну, права специализированные, это не категория «Б» имеется в виду, которая там... И «Б» в том числе, потому что она одна из базовых на сегодня. Ясно. Закуплены для этого 2 автомобиля, чтобы ребята могли учиться. И оснащена хорошая мастерская со стендами, совсем необходимым для того, чтобы можно было исследовать работу деталей автомобиля, да, деталей машин. Исследовать качество масел, исследовать там свойства масел. Я к вам приду. Все, я к вам туда приду, в эту лабораторию. Будем исследовать качество масел как раз этим вопросом. Для магнитофонов только я занимаюсь. Вот меня очень интересует качество масел. Я сразу говорю, и балансировка всякая меня тоже интересует. Так что я ваш гость. Права мне выдавать не надо, да. У меня их нету, не нужны пока. Это очень интересно, Дмитрий Валерьевич. А это уже то, что существует прямо на сегодняшний момент, куда ребята могут поступить на вот эти направления, укрупненные? Это направление, по которому мы будем, мы уже по ним набираем, и обучение начнется с 1 сентября. Есть еще специалитет, это строительство уникальных зданий и сооружений. Да. Это одна, наверное, из таких сложных специальностей. И вот ребята, которые любят решать сложные задачки, да, вот им туда, девчонки, мальчишки, мы вас всех ждем, чтобы вот в этой группе сформировать вас как элиту архитектурного и строительного комплекса страны. Не все знают, чем отличается бакалавриат, магистратура, специалитет. Вот о магистратуре давайте мы сегодня ее за скобки вынесем, потому что огромная часть, но это уже для тех, кто имеет первые вот эти 2 ступени, точнее не первые, а просто эти 2 ступени. Давайте не будем так. А вот чем отличается бакалавриат и специалитет? Я можно начну вот с последнего? Да, безусловно. Я не так давно общался с директором одной из школ, из лучших школ города. Я не буду называть номер школы, да, чтобы... Там две цифры, я знаю. Нет, там одна цифра. Да, тогда тоже знаю эту школу. Да, вот. Значит, и директор мне сказал, что почему-то среди десятиклассников, одиннадцатиклассников бытует мнение, что на строительном институте очень сложно учиться. На самом деле учиться несложно для того, кто хочет учиться. Да. И вот вы спросили, чем бакалавр от специалитета. Специалитет – это более усложненная дополнительными надстройками образовательными бакалаврская программа. То есть до какого-то периода они идут вместе, но потом разъединяются, и в специалитете больше углубленных знаний по расчету конструкции, по расчету уникальных сооружений, а к ним у нас относятся это высотные здания выше 100 метров, это консоли более там, я уже не помню, по-моему, 20 метров или 30 метров, и заглубленные сооружения, глубина которых там более 15 метров. Там углубленное моделирование компьютерное, там углубленные расчеты, идет дополнительный семестр строительной механики. Но все это жутко интересно, потому что это все на живых примерах, то, что вокруг нас сегодня. Вот это основное отличие. Бакалавриат у нас, вы помните, когда-то была военная кафедра, вы ее проходили? Да, наверное? Да, у меня есть военная специальность. Да, а кто вы по специальности? Я инженер-механик. Вот, а я вспоминал. Да, инженер саперных войск. Вот. Мы просто вот из пятилетнего плана инженера убрали все, что было у нас там. Помните, тогда были отработки и в колхозы, и на картошку ездили. И вот эту военную кафедру убрали, и у нас получилось ровно 4 года. То есть мы инженерное образование спрессовали в пятилетнее, в четырехлетнее, почти ничего не убрав. Мы сохранили все, потому что план был очень оптимальный, и убирать оттуда нечего было, потому что ну, не получится грамотного строителя, если он не будет знать вот эти вот основы. И на сегодня у нас бакалавриат – это тоже инженерное образование, которое было, но с современными вкусняшками, фишечками, которые, конечно, связаны с цифрой, которые, конечно, связаны с новыми технологиями, такие как 3D-печать строительная, например. Да, и а специалитет – это уже вот высший пилотаж, туда нужно идти, ну, здраво оценивая свои возможности. Балл ЕГЭ, он, конечно, показатель на входе, но дальше это не показатель. Вот именно нужно спросить себя, а смогу ли? Вот. Поэтому вот так. Вот раньше вообще не было никаких бакалавриатов, специалитетов, все было сплошной специалитет. Вот, что-то у нас не возникало каких-то вопросов о том, что «Ой, это будет так сложно, это невозможно, надо себя спросить, готов ли я». По-моему, вот Болонская вот эта система, она у нас качнулась, мягко говоря, очень сильно, да? А к чему это приведет? Вы как-то реагируете, институт архитектурно-строительный вот непосредственно, и делает какие-то выводы, там, вот, допустим, не будет этой Болонской системы, откуда как раз и ноги-то выросли у этих бакалавриатов и специалитетов. А что будет тогда? Одно сплошное телевидение? Я вам отвечу так, что нам, нашему институту, очень повезло, потому что наш коллектив, он в высшей степени профессионален. И перестроиться быстро из одной формы в другую никакого труда не составит. Но я скажу больше, нам и перестраивать не придется, потому что у нас уже все сформировано так, как нужно, и нас совершенно не пугают изменения. Дети от этого никаким образом не пострадают. И как выпускники, тем более, они точно так же будут востребованы. Абсолютно верно. Дело в том, что ВУЗ за последние там, 2-3 года сделал гигантский скачок в части вот такого вот быстрого реагирования на внешнюю ситуацию, что на сегодняшний момент план выверен, там содержится необходимое количество курсовых проектов и работ по железобетонным конструкциям, по металлическим конструкциям, по архитектуре жилых, по архитектуре промышленных зданий. Два курсовых сидят по инженерным системам. Ну и много-много чего еще, да. Поэтому учиться будет безумно интересно. Ребята смогут буквально там со второго курса уже домик себе спроектировать загородный. Те, кто захотят, конечно. Ну, конечно, понятное дело. Но думаю, что захотят многие, тем более обладая уже и инструментарием, и знаниями, и поддержкой от специалистов, наставников. Ну вот, да, хорошо. А выпускники архитектурного, иногда буду говорить архитектурного, иногда абсолютно строительного, нормально. Иногда вместе все совмещать, все как положено, да. Вашего института, они вообще где работают? То есть вот, работают ли вообще? Ну, я знаю, что работают, такой дурацкий вопрос, но все-таки ответьте, пожалуйста. Ну вот, я сейчас вот с одной стороны географию прикинул, да, а с другой давайте стороны... давайте действительно и географию. А с другой стороны и вертикали все, да. Ну вот, глубину еще пойдем. Да, вот мои друзья, мои сокурсники строили, ну скажем так, объекты в Ираке. Угу. Часть сегодня уехала работать в Сирию. Мой товарищ, который жил со мной в общежитии там напротив, он работает сейчас на Дальнем Востоке. Долгое время работал в Тобольске, строили там заводы, отличный совместные завод предприятия. Поэтому география самая широкая, то есть это вся страна, это зарубежье, конечно, дружественные нам страны. А вот по высоте, по рангам, вот вчера было вручение дипломов, какой праздник устроили, да? И из гостей, может быть, так получилось, пришло, пригласили двух человек. Первый – это глава горсовета Уфы Васимов Марат Васфеевич, наш выпускник. Угу. Долгое время возглавлял ИСК, угу, города Уфы, который является одним из основных застройщиков. Второй на поздравление к магистрам приходил, если я не ошибаюсь, заместитель руководителя регионального отделения «Единой России». Угу. Да, он тоже наш выпускник на сегодняшний момент. То есть область, во-первых, в самые разные отрасли уходят. Угу. Конечно, основная масса – это строительство, это архитектура, это управление дорожного хозяйства, это управление коммунального хозяйства. Их возглавляют сегодня наши выпускники. Мы очень гордимся ими. Uh-huh. Башкир-Автодор, наши выпускники. Да. Министерство строительства и архитектуры, Министерство транспорта и дорожного хозяйства, Министерство ЖКХ. Это все, где работают как раз наши uh-huh выпускники. Ну и, конечно, это строительные предприятия, это предприятия, торгующие, это строительными материалами. Это предприятия, которые делают инженерное обеспечение, которые сегодня не просто там строят, да, а которые настраивают инженерные системы внутри, делают дома действительно умными. Весь спектр работ в строительстве, все, что около, заводы строительные, это заводы сухих смесей, это заводы железобетонных конструкций, это завод по изготовлению керамической плитки, вот Лессербергер Керамикс, mm-hmm, это цементные заводы. Костяк, вот это ядро интеллектуальное в организациях, это наши выпускники. Мы очень этим гордимся. Скажите, Дмитрий Валерьевич, а вот по вашим ощущениям, без рекламы, вот, mm-hmm, прямо как на духу, прямо mm-hmm вот так, есть какие-то угрозы для выпускников ОСИ вообще в перспективе 10-15 лет? То есть будут ли строительные профессии и, значит, образование строительное, архитектурно строительное, может ли оно оказаться под угрозой? Ну, чего-либо. Да, я понимаю. Из космоса. Метеорит. Независимо от условий, это никакая не реклама, да, независимо от условий, овладев строительными специальностями, всегда останешься при работе, давайте так говорить. А с куском хлеба всегда ли останешься? При работе-то можно остаться. Я думаю, что и с куском хлеба, и даже с маслом, и если усердно работать, может быть, еще что-то можно будет сверху положить. Такой большой объем компетенций, угу, которые осваивает выпускник. Они ведь на самом деле сегодня наши дети, наши школьники, они очень разносторонние, развитые, конечно. Да, и это, безусловно, люди, которые в первую очередь идут за интересом. И вот где интересно, там им хочется быть и развиваться. Вот в стройке столько всего интересного, это не монопрофессия, это профессия комплексная. Это профессия, которая тебе позволяет заглянуть и в IT-сферу, да, и в машиностроение, когда ты строишь там машиностроительный завод какой-нибудь, да, и в гидравлику, и в оборудование, абсолютно во все. А архитекторы, это вообще специальность настолько уникальная, да, у них там перехлёстываются технические науки, социология, да, умение общаться с населением, умение проводить социальные опросы, выявлять запрос на изменения. То есть это то, что развивает много навыков в человеке. Вот пройдя эту дорожку, можно заниматься чем угодно. Мне вчера звонил мой один из моих студентов, с которым мы начинали в школах делать классы брендированные у ГНТУ. И он со мной поделился радостью, он выиграл с товарищем стартап на 1 миллион рублей. Он архитектор. Стартап, я говорю, а что за стартап? Вот я даже не знаю, что дети настолько рады, что у них стартапы есть. А мы сделали конструктор бумажный, да, и можно там собрать себе макет дома. Я говорю, ну, хорошо, здорово. А сам-то думаю, ну, наверное, ну, один сделали и сделали. А у него 8 тысяч продаж по всему миру. Уже 8 тысяч экземпляров этого конструктора, 8 тысяч коробочек молодой человек продал. Он является студентом 4-го курса архитектуры. Никто не ожидал, потому что УГНТУ – это не институт одной профессии. Это университет возможностей. Если человек хочет, он всегда найдет. Да, не сочтите это за какое-то там, ну, присоединение, комплимент, что-то. Но это кузница, да, вот кузница кадров. Ну, я так. Вообще в целом про нефтяной хочу сказать. Я вот именно про нефтяной, даже не про оси говорю. Да, не делая большого акцента на вот, архитектурно-строительном, на нашем. Дело в том, что вот в магистратуре они могут выбрать любой профиль. И мои ребята с удовольствием выбирают экономическое направление, да. С удовольствием идут на другие направления. И, соответственно, с других направлений тоже приходят к нам. Это, конечно, сложнее, потому что все-таки стройку понять можно только пройдя бакалавриат вот сначала. Поэтому те, кто поступит на бакалавра к нам, вы точно будете специалистом многопрофильным, и в магистратуре можете у нас остаться, а можете пойти туда, куда вам сердце скажет двигаться. Вот, Дмитрий Валерьевич, спасибо большое. Заманил вас? Заманил? Я же сказал, я в лабораторию там изучать свойства масел и балансировку буду делать. Да, мне вот только лабораторию подавай. Я тут две ночи подряд занимался одним исследовательским проектом, связанным с магнитофонами. Вот, это было интересно, поэтому к вам я обязательно пойду. И к коллегам еще на механический факультет мне надо обязательно в микроскопы там посмотреть. А я вот хотел сейчас задать вопрос Азамату Буляковичу. Да, вот, и вопрос будет непростой. Будет он связан с водоснабжением и водоотведением? Неожиданно. Очень неожиданно. Да, вот вам, как доценту кафедры водоснабжения и водоотведения, это вопрос очень неожиданный. А, скажите, пожалуйста, вот что сегодня, чем сегодня инженерные сети, вот, ну, будем говорить, это все инженерные сети, да. Вот как я понимаю, я со стройкой не так сильно знаком, вот, там, электричество проложить, канализацию сделать, воду горячую, холодную, отопление, наверное, тоже инженерные сети, все. Вот что происходит сегодня в мире инженерных сетей? Ну, казалось бы, там, что такое водоотведение, да, канализация, там, другие слова всякие есть, эпитеты. Анекдоты есть замечательные, мне очень нравится. Про сантехников. Про сантехников есть про студентов, да, и мастеров. Да, да. Я расскажу, наверное, сейчас по времени посмотрю. Я хочу перебить. Нет, да, не буду. Скажу, что времени мало. Я хочу перебить, вот просто для наших слушателей, да, сказать, что институт — это не про рабочие профессии, да, не надо думать, что, окончив институт, вы будете работать сантехниками. Не, вот я хочу как раз рабочую профессию. Не, ну, учитывая, сколько они зарабатывают, да, придя к вам поменять кран, да, это же фантастика. Вот мне приносят иногда ремонтировать вертушки, ну, я виниловые проигрыватели. Просто так получилось. И вот один сантехник мне принес, который в области водоотведения и водоподведения, водоснабжения. Вот, прямо такой. Он мне принес аппарат там 78-го года, японский, в прекрасном состоянии, в таком. Надо там было сделать кое-что. Ну, там, мягко говоря, много чего надо было сделать. Но я просто хочу сказать, вот сантехники, которые виниловые проигрыватели приносят, я думаю, что вот такими хорошо бы быть сантехниками. Он, который и зарабатывает достаточно, и душу свою радует, да, и развивает свою личность. Поэтому у меня очень хорошее отношение. Я бы хотел профессию именно руками. Можно чего угодно придумать. Конечно. А ты вот попробуй потом это чего угодно придуманное сделай руками. Ну, да. Вот я умею, пока вы будете там, Азамат Булякович будет отвечать, я вот пользуюсь тем, что я ведущий, я возьму и в телефоне Дмитрию Валерьевичу покажу вот модели коробов для катушек, которые я сегодня ночью делал. Вот. А вам вопрос такой, пока вот мы будем общаться, да, вам такой вопрос, чтобы подольше вы говорили, я шучу насчет подольше. А чем отличаются инженерные сети от того, к чему мы привыкли, ну вот мы вот как люди, ну я вот из Советского Союза вышел, да, ну какое-то немножечко все-таки отношение, оно такое вот, ну типа там провода что-то надо тянуть, эти трубы класть, грязные и все прочее. Что сегодня инженерные сети, чем они сегодня являются, и какие перспективы, и стоит ли вообще идти туда учиться, или можно это как смежную какую-то специализацию пройти? Как вы считаете, вот, по вашему мнению? Значит, то, что касается наших специальностей по кафедре водоснабжения и водоотведения, предусматривается также специальности, как уже отметили, это по теплогазоснабжению и вентиляции, и, соответственно, новое направление – это интеллектуальные системы в строительстве. Про тот вопрос, то, что при, значит, водоснабжении и водоотведении мы сразу представляем, что это рабочие специальности. На самом деле не так. Все мы, скажем, хотим потреблять качественную воду. Это, значит, основные вопросы водоподготовки, да. То есть необходимо решение более глобальных вопросов, и поэтому здесь человек с высшим образованием, окончивший данное направление, будет очень хорошим специалистом. Вам нужно говорить в микрофон, когда вы смотрите на меня, вы смотрите мимо микрофона. Лучше вот говорить прямо. Подвиньте к себе поближе. Да. Вот, это то, что касается направления водоснабжения, водоотведения. Значит, опять-таки возьмем то, что мы все-таки на сегодняшний день уходим в цифру, да, у нас даже элементарно, скажем, приборы учета, они уже у нас передают информацию дистанционно. Угу. Вот поэтому на самом деле данное направление подразумевает более глубокие такие вопросы, более серьезные вопросы, я сказал бы. Я можно творчески да, отвечу? Конечно. Да, у меня просто задача такая, скажем, сухие цифры давать. Угу. На самом деле Азамат Булякович все абсолютно правильно сказал. Просто когда он говорил, мне пришла вот ассоциация такая. Фабрика музыкальных инструментов, да, собирают пианино, фортепиано. И вот когда его собрали, оно все в сборе вроде готово, привезли, оно не играет. Вот что делать? Вызывает настройщика, который настраивает этот инструмент и заставляет его играть. Вот специалисты по инженерным сетям, инженерным системам, у меня вот ассоциация, что это вот эти вот настройщики, это профессионалы высокого класса, прежде всего инженеры, да, никакие рабочие специальности здесь мы даже не рассматриваем. Конечно, чтобы стать там специалистом высокого уровня, каждый уважающий себя инженер там руками попробуют все это сделать сначала. Но они, как инженеры, решают вот эти задачи по тонкой настройке зданий, сооружений, чтобы все было, чтобы все работало, чтобы все было гармонично, света было столько, сколько надо, вода подавалась под нужным напором, и теплая, и горячая, и вернее, и холодная. И как управленцы, они обеспечивают работоспособность тех подразделений, заставляют делать все качественно, которые сегодня доводят дома до уровня наших потребностей по жизни. Спасибо большое. Поэтому это настройщики высокого уровня. То есть мы сейчас рассматриваем инженерные сети как некую нервную систему, да? Ее надо настраивать. Безусловно. Для этого нужны специалисты. И мы относимся именно к студентам, которые приходят и потом выпускаются как специалист, именно таким тонким. Вот же в последнее время, вот кто наблюдает за новыми комплексами, которые сдаются вот у нас в Уфе, там, или, пожалуйста, в Москве посмотрите, что сдается. Все комплексы сдаются уже там системой умного управления какого-то, да. Вот это обеспечивают специалисты по инженерным сетям. Даже вот есть такие правила, что там, условно говоря, утром должен быть один уровень освещения, а вечером это другая освещенность, чтобы человек, приходя домой, переключался, расслаблялся, снимался вот этот вот стресс. И это тоже занимаются специалисты по инженерному обеспечению, по электричеству. Вот. Можно еще тоже? Да, конечно. Хотелось бы добавить то, что про новые комплексы. То есть зачастую эти новые комплексы у нас застраиваются уже в имеющихся жилых кварталах. Да, поэтому необходимо отметить то, что пропускную способность и так далее, то есть производительность, да. Все это необходимо пересчитывать, и для этого мы выпускаем инженерно-грамотных специалистов. Угу. Ну, у нас часто так вот все не пересчитано. Так вот все плохо. Это было, а сейчас будет лучше. Хорошо. Мы уверены в этом. Очень радует, очень радует. Я хочу отметить, что нас сейчас слушают в Самаре, Темрюке, Лондоне, Цюрихе, Бейруте. Это ничего нефтерадио. И так что архитектурно-строительный институт на нефтерадио, он вот очень международный. Я поэтому вопрос чуть позже задам про иностранных студентов и вот работу вообще с нерезидентами и с тем, что наши выпускники, где потом работают, то вы уже сказали про Сирию, про Ирак в данном случае, да, что-либо, может быть, еще в перспективе есть. Кроме того, пишут из Луганской Народной Республики. Башкирия сегодня помогает восстанавливать Луганскую Народную Республику, ремонтирует наши дороги. Спасибо вашим специалистам. Качество выполненных работ заметно. Наверняка там есть ваши специалисты. Вот как вы можете прокомментировать это. Луганскую, луганчанам и Донецку вообще большой-большой привет. Недавно встречали ребят от вас. И такие классные у вас ребята растут. Просто вот, я бы очень хотел, чтобы они у меня учились, потому что глаза горят, все интересно, они все посмотрели. И особый привет. У меня заведующий кафедрой строительной конструкции из Луганска. Поэтому у нас прекрасное понимание, у нас прекрасно есть знание ситуации и людей, и вообще никаких сложностей. По поводу... Я еще скажу про вашего завкафедры. А защищал у него диплом еще там, на Украине, в те времена, еще до 2014 года, главный редактор нефтерадио, который сейчас помогает, Александр Пономарев, помогает проводить вот этот эфир, за кадром присылает, вот обычно я техническую поддержку оказываю ему, когда он проводит эфир, а вот сегодня я в эфире, поэтому, Саша, привет, вот тебе, да. Да, то есть взаимоотношения с жителями, ну, и с людьми, со специалистами хорошие. Помогаем мы, строим, хорошо мы делаем. Я вам так скажу. Подтверждаем слова. Да, слова подтверждаем. Уехали туда дорожники работать, но это не студенты, это уже... Ну, выпускники же там наши. Там наши выпускники. Более того, один из вице-премьеров, он выпускник нашего института, ровесник нашего института, и он постоянно туда ездит. Курирует. не далее, как вот на прошлой неделе к нам обратился наш Минстрой региональный с просьбой по обследованию ряда домов, там 22 дома в Мариуполе. Угу. Да, и мы готовы оказать техническое сопровождение тем специалистам, которые уже там работают, включив свои ресурсы по расчетчикам, угу. по моделировщикам, которые угу. готовы моделировать вот эти сегодня пострадавшие здания, чтобы понять, что с ними дальше делать. Угу. Вот поэтому однозначно наши ребята и выпускники там есть, и ни от кого я не слышал отказа, что наоборот, угу. ребята все понимают, готовы ехать, готовы помогать. Угу. Ну хорошо, то есть и качество работ наших выпускников, оно тоже заметно. Вы знаете, качество, вот если в целом по стране посмотреть, качество везде выросло, потому да. что, наверное, вырос согласен спрос, да, самое главное, выросли потребности, выросли критерии по оценке качества, а в тех условиях нужно делать просто быстро, максимально быстро восстанавливать инфраструктуру. И основная нагрузка там лежит сегодня на военных строителей. Угу. Это наши братья, но просто вот они специализированы именно как у них еще военные. Просто да, они еще и в погонах. Да, всем, да, а гражданские строители, они только помогают, потому что ну, основное это все-таки за военными. Угу. Хорошо, как архитектурно-строительный институт... Ну вот вы несколько раз сказали о дорожных строителях, да, угу. а мы совсем недавно с одним моим товарищем, мы занимаемся вот этой поисковой деятельностью, угу. искусствоведческо-культурной немножечко, вот мы начали заниматься реставрацией кинофильмов, восстановлением киноаппаратов, это вот, ну, мое хобби, которое за кадром происходит, но у него есть очень практическое применение и значение. Вот мы, значит, мой товарищ Влад восстановил фильм, который называется «Эхо в горах». «Эхо в горах» — это о строительстве магистрали Белорецк-Чишмы. Это железнодорожная. Железнодорожная магистраль. Но там вот работали студенты, на тот момент, по-моему, в основном авиационщики. То есть один из отрядов студенческих, который был, это авиационный институт. И там, конечно, это все значительно выглядит в фильме, да, там реальные проходы через скалы и все прочее. Это все интересно. Вот ну, смотреть интересно, смотреть mm-hmm. на то, как работали, когда там целые семьи просто приезжают по всей стране. Как наши студенты принимают ли участие в таких крупных, значимых стройках, которые потом mm-hmm. можно было бы тоже на киноленту снять и показывать через много лет. И... где вот эта романтика БАМа, ну, есть ли она сегодня? У меня ответ мой есть, но не все знают столько, сколько знаем мы. Пожалуйста, расскажите. Ну, наверное, я отвечу не так, как вы, может быть, хотите или захотите услышать, или так, как слушатели. Как вы ответите? Я думаю, что у наших нынешних абитуриентов немножко свои представления о романтике, и не так много таких вот больших строек на самом деле. Нас приглашали на ряд объектов, но когда мы сами как руководители выясняли, уточняли условия, мы отказывались направлять туда ребят mm-hmm. просто. Потому что ну, там где-то не была безопасность обеспечена, mm-hmm. где-то условия оплаты были там mm-hmm. не очень хорошие. Но вот как раз в это время наши ребята готовятся к отъезду на одну из больших строек. Это два строительных отряда, которые прошли предварительное обучение. Это вы сейчас говорили про стройотряды. Да. Это ведь мы не говорим про нет. то, где люди потом будут работать нет, как нет, специалисты. Нет, да, нет, то я вот прямо напрягся, думаю, да как же так? Нет, я нет. же вижу, как Тобольский завод там что вообще сотворили. Да, и... да. Нет, безусловно. Про стройотряды, все. Про стройотряды, да. Это разные совершенно истории. Да. Вот то, о чем вы говорите, БАМ и так далее, это действительно наполненные романтикой стройки. Да. Да. Это движение, которое тесно было связано с партией. Да. И в целом весь настрой был такой, что отказаться было нельзя. Сегодня у нас ребята совсем другие, да. Ну, давайте помнить, что мы прошли, какой год сейчас, 3-й год пандемии, да. 2 года просто сидели дома. Это первое. Второе, в школах практически снизошло на нет туристическое движение. Нет таких подготовок. Ладно, вот с этого года начали появляться Зорницы, появился парк «Патриот» и так далее. Вот я думаю, что в ближайшее время мы увидим вот этот подъем вот этой правильной романтики, которая как раз и заставляла людей целину осваивать, да, делать вот эти проходы в горах. Сегодня во многом изменились требования к условиям труда. Нельзя детей... Студенты это дети для нас, да, особенно первый, второй курс, допускать к каким-то серьезным работам, нужно предварительно пройти обучение. А больше половины имеют медицинские ограничения. Да, вот да. Как вот здесь быть? И поэтому вот приходится такими малыми-малыми отрядами выходить как-то из ситуации, потому что все равно есть ребята, которые хотят, готовы изучать этот мир, ехать в командировки, ехать... Конечно, он же физически, да? Он существующий, да, не только вот цифра. Хотя в цифре очень много всего хорошего, полезного. Я смотрю на время, потому что у нас это время, оно... Неумолимо. Неумолимо к нам, по крайней мере, да. А, Дмитрий Валерьевич, вот такой момент. Несколько вопросов буду сейчас в режиме блиц вам задавать, хорошо, чтобы вы достаточно быстро отвечали. Если что, помогайте. Да, прямо хорошо, закидывайте меня ответами вот так вот в обратку. Давайте. Я вам одно, а мне тун-тун два. Первый вопрос о том, как ребята вот приезжают, иногородние, да? Будем говорить о неуфимцах. Институт архитектурно-строительный находится не здесь, где находится главный корпус. Это отдельная история и отдельный кампус, больше того. Кампус – это студенческий городок, чтобы было понятно всем. Вот. И где живут, что едят, чем живут, чем дышат. Очень быстро, вот по бытовым вопросам, минуточку. Живут в Зеленой Роще, где чистейший воздух. Это район Уфы, 14 километров между главным корпусом и... Это советский район Уфы. Живут... Это не окраина, это все равно середина, центр города. Это самый центр города сегодня, да. Живут через дорогу в новом общежитии, которое этой весной вышло из капитального ремонта. Очень хорошее общежитие, ребята довольны. Кушают два варианта. То, что привезут с собой, для этого есть кухня, для этого есть все условия. И есть столовая, недорогая столовая при институте. А в здании института самого есть буфет. Поэтому здесь точно не нужно переживать за питание. Там есть свой спорт, да, вот. Спортивный комплекс, занимаются спортом чуть ли не круглосуточно, но и приехав, попадают вот в такую правильную систему наставничества. У нас есть студсовет общежития, у нас есть профсоюзная организация студентов, где, в общем-то, очень-очень плотный график мероприятий, и те, кто хочет, у них просто загрузка очень высокая всеми мероприятиями. Это и премьер, это и дебют, и все-все-все, и студенческая весна, это Новый год, это выступления в детских домах, это благотворительные миссии студенческие, это волонтерство, ну и много чего еще, поэтому вот. Хорошо, следующий вопрос об иностранных гражданах, которые поступают в УГНТУ учиться. Вопрос, я вам каждый раз говорю, почему я его задаю, но для тех, кто нас вот каждый раз не слушает, я его объясню. Дело в том, что нефтерадио слушают далеко за пределами Российской Федерации, и основной слушатель русскоязычный находится как раз за пределами Российской Федерации, не только русскоязычные ребята. Вот скажите, пожалуйста, собрались иностранные граждане приехать к нам сюда. Что их здесь ждет? Советуете ли вы иностранцам? Будет ли это им полезно? И насколько это вообще сложно? Ну, и поступать, и учиться, вот вообще все. Конечно, первое, наверное, это языковые проблемы, языковой барьер. Те, у кого русский язык, те, кто совсем его не изучал, сначала должны год пройти на подготовительном факультете и изучить там русский язык, хотя бы основу. Те, у кого знания есть, поступают в обычном порядке, удаленно подают документы после подтверждения, там, ну, процедура там есть своя, определенная, связанная. То есть приезжать, с переездом. Прилетать вот так не надо, через космос. Ну, на сдачу документов точно. Да. Для начала нужно связаться с вузом, с иностранным отделом, с нашим, с теми, кто отвечает за приглашение. Вот, и только после этого, после того, как сданы экзамены, можно... Сделать это можно узнать, по крайней мере, как это сделать, на сайте приемной комиссии УГНТУ. Заходите в любой поисковик и забивайте фразу «приемная комиссия УГНТУ», сайт. Все. Дальше вы все поймете. По хлебным крошкам можно идти. Ну, а в остальном у нас никаких ограничений нет. Мы ребят готовы встретить хоть откуда. Как они учатся? Группы какие-то особенные, условия, там общежития особенные, преподаватели особенные? В большинстве ничего особенного нет. В том плане, что ребята вместе с русскоговорящими, с россиянами, учатся в одних группах, одни и те же преподаватели, но разве что мы можем помочь с наставниками, чтобы было легче с переводом, кто там плохо знает. Вот. А так, такие же требования, как и ко всем другим. И какие же возможности? Равные? Абсолютно равные возможности, вплоть до трудоустройства здесь по окончании. Кстати, вуз сам предоставляет места для работы у себя в качестве педагогов, в качестве носителей языка, да, в качестве специалистов для совместных компаний, Здорово. Где есть иностранный партнер и российский партнер. Да, у нас вот много строек здесь идет, где иностранные строители работают, и туда просто нужны переводчики, и это тоже нормальная история. Ну вот ребята, которые из-за границы к нам приезжают, проходят здесь обучение, выпускаются, они вообще как об архитектурно-строительном потом отзываются? Помогло им это или нет? Ну, бывает так, что ребята ошибаются, когда идут куда-то. Я вот так вот учился в одном из учебных заведений, потом понял, что мне это, оказывается, не надо. Это было очень давно. Ну, так или иначе. Здесь можно ответить только вот, исходя из понимания, что раз они сюда приехали, раз они поступили в нефтяной университет, значит, нефтяной университет там у них имеет высокую оценку. Иначе бы они не приехали. Для многих это поездка в один конец, да. А те, кто имеет возможность вернуться, они четко представляют цель, зачем они сюда едут, да. Значит, это работа в России, это проекты, связанные с Россией. Ну, а из своего личного опыта, я когда был магистром, со мной учился студент из Ирака, его звали Салман. Он достаточно неплохо говорил по-русски, и он вернулся обратно. Но до этого мы с ним разговаривали, я его спросил: «Салман, как получилось, что ты к нам приехал?» Он сказал: «Ты понимаешь, у меня была возможность выбрать, куда поехать учиться. Ему предлагали в Америку, ему предлагали в Великобританию, ему предлагали университет в Германии и в России. Он, я выбрал в Россию». Я его спросил: «А почему?» Он сказал: «Когда я вернусь с дипломом России, нефтяного университета, я буду самый богатый человек и самый высокооплачиваемый специалист. Потому что наше образование, оно самое сильное и лучшее, чем все вот эти вот зарубежные». Вот, вот так вот. Это вести с полей, это вести из стран, которые добывают нефть и понимают, люди там понимают вообще, что происходит в реальной жизни. Да. Итак, образование прекрасное, новые профессии, новые специализации, новые программы очень интересные. Делайте правильный выбор. Не забывайте, что есть архитектурно-строительный институт. Это то место, которое готовит и преобразует нашу жизнь и наш город для комфортного пребывания, проживания и творчества, и жизни. Да, и жизни, не проживания, а жизни в этом городе. Ну, и оставайтесь на позитиве, а завтра мы в рамках радиофестиваля факультетов УГНТУ в 12 часов московского времени встречаемся в группе ВКонтакте «Абитуриенты УГНТУ», а также в эфире нефтерадио.онлайн. Всем хорошего настроения, Дмитрий Валерьевич. До свидания. Азамат Булякович, спасибо, до свидания, всего доброго. Спасибо. Луганском вообще интересно, наверное, получается. Надо превращать уже. А недавно у нас была история. Приехала к нам делегация из Казахстана. И в составе делегации приехал директор института строительного. А у него есть заведующий кафедрой, лучший друг. И выяснилось, что этот заведующий кафедрой с моим заведующим кафедрой жили в одной комнате в аспирантуре Московского инженерно-строительного института, и у него был один руководитель. Показывайте магнитофон, я вижу, да, что... Да, покажу. Ага. Это вот, ну, я делаю сейчас макеты коробок, угу. То есть катушка уже все сделана, лента уже закрыта.